Глава 23. Сообщение на телефон Кенты. От мелкая приставала. «Сегодня по телеку анонс давали. К вам туда Бьянка-сан приедет. Говорят, что тот, кто ее сиськи помацает, будет везунчиком по жизни и деньги, и в личной жизни респект и уважуха. В общем, ты ей сразу обмен предлагай. Она тебе сиськи помацать даст, а ты ее даром любви одаришь. В любом случае, возьми у нее автограф. Я потом в школе парням продам». От Tattletale. Бьянка на шоу не ожидала. Говорят, что у нее один парень, китайский миллиардер, связан с триадой, и его папа выпускает практически всю сладкую воду в Поднебесной. А еще у нее любовник, сын премьер-министра, если не считать известного певца, одного журналиста и даже девушки-айдола. Так что у тебя там тесная компания будет, если ты все-таки решишь Бьянку раздеть и использовать по прямому назначению. Знаю, что тебя это не пугает. Рассчитываю на то, что эта крепость рухнет перед тобой. Файтин! Гомбаре-сенпай! От папа. Молодец. От мама. Сына, держись, Сурытян, носи шапку и кушай хорошо. В последний раз показывали, все едят нормально, а ты в тарелке еле ковыряешься. Там у тебя девушек вокруг много. Неужели никто не может за тобой проследить? От торопышка. А я в тебя верю. Эта несносная Мика говорит, что Бьянка людьми вертит, как куклами, и что по ней видно, что кого угодно вокруг пальца обведет, что у нее не только сиськи, что у всех сиськи, а у нее популярность, контракты и жених-миллиардер. Умная она говорит. Сама Мико стерва, но говорит, что Бьянка еще стервее, а я тут переживаю. Еще и Шизука с Хироши тут цирк не устроили. Хорошо, что Наоми рядом была». «Завтра у нас в школе дополнительный урок ввели. Будут обучать, что такое харассмент и как с ним бороться. Говорят, что наш класс весь в харассменте погряз из-за тебя. Психолог приходила и беседу проводила. Говорит, что нельзя быть рабыней. Долго разговаривали. Я ей объяснила, что я свободная личность и как таковая могу свободно выбирать быть рабыней». «Например, сексуальной рабыней. А то у тебя со всеми на шоу уже было, а мы с тобой... В общем, жду тебя». От староста. Кента-кун, большое спасибо. От Адамс Гёл. Задача выполнена, Хироши поражен. Спасибо за советы, наставник. От брат Каин. Кента-кун, будь другом, сделай уже что-нибудь с ней, а? Нет, я, конечно, рад, что ты ей велел настоящее лезвие на резиновый макет сменить, но это все равно страшно до усрачки, когда она за спиной у тебя появляется и в тебя этой резинкой тычет. У меня чуть приступ не случился. Я тебе деньги отдам, сказал же уже. От Tattletale. А ты в курсе, что между нашим Хироши и Тихоней Шизукой что-то явно есть? Да я уже писала об этом, но сейчас вообще реально. Типа он как на нее взглянет, так и трясется весь. Наверное, от скрытого желания разорвать на ней форму и в уголок утащить. И надругаться над ней. А бедная Шизука так серьезно на него глядит, когда думает, что никто не видит. От Tattletale. И она даже губы облизывает. Кавай, жених и невеста, химия отношений, вот высокие чувства. От Tattletale. А тебе от меня только фоточки голые нужны. Кстати, приложено фото Мика в классной комнате, на заднем фоне видны люди у доски, она подняла юбку и демонстрирует полное отсутствие трусиков. От Tattletale. И это твоя... «Чокнутая. Вроде помирились мы с ней, даже кофе вместе выпили. Норм девчонка так-то». От мама. «Какая еще Бьянка? Никакой Бьянки. Имею в виду, что мы с Нацуми Тян, Хинатой и твоим папой в команде Сорытян. Нам нужна Сорытян в доме, а Бьянка нам в доме не нужна. Нам тогда твоего папу выселять придется». От староста. «Кента-кун, здравствуй. Прошу прощения за прошлое короткое сообщение, но просто Шизука-тян наконец пырнула Хироши-тян, и он серьезно перепугался, пока не понял, что у нее ножик тренировочный с резиновым лезвием. Спасибо тебе, что подговорил Шизуку тренироваться пока. Она вместо цианистого калия всем лимонную кислоту теперь подсыпает. Все очень кисло кушать, хотя чай так пить можно». Сегодня у всего коллектива класса была беседа с психологом. О результатах не говорят, но школьный психолог уволилась. Видимо, все прошло хорошо. Извини, что я о своих проблемах. Тебе, наверное, там и так нелегко». Вот Тэтлтейл. «Умора! Сегодня мозгоправ приходила, беседовала с нами по одному, но у нее глаз вылез еще только после Хироши и Тамока, а потом ей веселье и Шизука добавила, меня тоже опрашивала, дескать, не происходило ли со мной сексуально направленных действий без моего на то согласия и одобрения. Я сказала, а как же происходило, и прямо сейчас происходит. Она аж в лице переменилась, а я ей говорю». «Вот вы меня в мозг сношаете своими глупостями, а у меня и так в голове все перемешалось, а вы туда своими ручищами хоть бы помыли. В общем, меня после школы оставили отрабатывать дисциплинарное взыскание, вместе с твоими чокнутыми, имея в виду. Сделаю-ка я тут еще пару фоточек в стиле «униженные школьницы отрабатывают наказание», благо и Тамока тут тоже». Вот Apex Predator. «Харра, харра, Кентакун». Мидори-сан сегодня сказала, что школьный психолог из отдела образования уволилась из-за тебя. А ты у нас влиятельный человек. Кстати, мне тут Мари-Котян написала. Говорит, пересеклась с тобой где-то в доках, и что ты на нее впечатление произвел. А на Марику впечатление произвести постараться надо, та еще оторва. Передает привет и... Я ей твой номер скинула. Полезное знакомство, между прочим. Но ты уж не вздумай, в смысле с ней... Мы с твоей мамой за Сурутян болеем. Ты вообще представляешь, как тебе повезло с ней? Так что исключительно платоническое общение. Тем более Мари-Котян на домашнем аресте теперь на месяц, как минимум. Отторопышка. Да нормальный чай с лимонной кислотой, чего они все ноют. Правда, обед в столовой с этой кислотой уже не очень. И как она сумела на кухню пробраться? От Apex Predator. «А ты знаешь, что у этой Бьянки есть девушка?» «Да, официально заявляю, что она би. И, пожалуйста, не вздумай ее недооценивать. Я ее отметки в университете нашла и отзывы ее однокурсников. Так все в голос говорят, что если бы было возможно не 100 баллов ставить, а 200, ей бы поставили. Она тщательно работает над имиджем. Вот никогда бы не поверила, что у нее даже пару монографий есть и две книги». Да не эти, где она с надутыми губами на обложке, а настоящие научные труды по психологии масс и манипуляции с общественным сознанием. Опасная девушка, очень. Редко такое говорю, но опаснее меня раз в 10, наверное. Так что лучше держись подальше и... Да кому я это говорю? Ты же и сразу в пасть полезешь, да? От мама. А чего это Суратян за обедом такая грустная была? Ты ее обидел? От мама. «Ты не знаешь, как с девушками обращаться? Вон эти, которые Юрика и которые Кимика, обе довольные, а Сора грустная». От мама. «Не обижай Сору Тян, мало она тебе по жопе надавала». От мелкая приставала. «Айка приходила и жаловалась, что ты после Бьянки на нее и не посмотришь, а я говорила, что ты ленивая жопа, а за Бьянкой надо ухаживать и подарки дарить. Ей ее парень Порше подарила, а другой перчатку из настоящих бриллиантов. Так что у Айки есть шансы, что ты поленишься деньги зарабатывать». От подружки мелкой П. «Добрый день, Кента-сэнпай. Выражаю надежду, что у вас все хорошо. Ваша уважаемая матушка велела передать, чтобы вы носили шапку и дружили с Сорой Тян. Я просто хотела вам напомнить, что старый друг лучше новых двух, и я сохла по вам еще в те времена, когда это не было мейнстримом». От мелкая приставала. «Кстати, она права. Ты на Айку внимание обрати. Она, знаешь, ого, какая страстная. Откуда знаю? Не знаю ниоткуда». От Тэцуо. «Кента-сан, наше соглашение в силе. Мне пришлось с каскадером оплатить за полный день. Хотел предложить им взаимозачетом сняться в сцене изнасилования юной Дафны сатирами, но они отказались. Говорят, им деньги нужны, семьи кормить, а от юной Дафны только одно расстройство и расходы. Надеюсь, все окупится». Вот неизвестно. «Кента, это Миами Сота, ты меня должен помнить, как Капибару Момо. Я тогда носила этот ростовой костюм, помнишь? Ну, честно говоря, я недолго его носила. Кстати, Масуда Киоко передает привет. Это менеджер из продаж. Она у нас первая ласточка во всем. Кстати, в бухгалтерии на складе прямо-таки взрывной рост показателей. А еще у нас пара десятков девчонок забеременели. От неизвестно. Меня все-таки посадили под домашний арест на месяц. Месяц! И по жопе надавали. А я на секундочку уже взрослая девушка. В общем, я что сказать хотела. Спасибо, что эту свою бешеную удержал от того, чтобы большого та на кусочки порубить. Он мне еще нужен. Нацуми говорит, что ты парень ничего, и с тобой можно иметь дело. Только наивный и всем веришь. Пожалуйста, объясни этому увольню, как себя вести нормально. А то он как желе мягкий, это меня бесит. Отторопышка. В общем, помирились мы с этой Мико. Она, ну, в общем, норм девчонка. От Тэтлтейл. А мне твоя Томока и говорит, мол, а как ты себя будешь чувствовать, если твои фото такие в чат класса сольют? А я ей, на, говорю, фото и выкладывай. А она такая, в общем, не стала. Это благодаря нашим с тобой ежедневным фото я перестала бояться. Кстати, вот лови еще фотки. Это вот Томока меня сняла по инерции. Все-таки она хорошая, пусть и злая, как черт. А брат Каин, у меня даже банка газировки кислая. Как она в запечатанную банку лимонной кислоты подсыпает? А если в следующий раз это стрихнин будет? От папа. Дошел до меня слух, что Бьянка-сан на шоу будет. Ты того. Привет передавай. Если у тебя что с ней получится, знай, что в нашем доме всегда найдется для нее место. На первом этаже, например, есть комнатка рядом с моей спальней. Там уютно. От мама. Никакой Бьянки. От мама. И папа болеет, у него жар и бред, не обращай внимания. От подружка мелкой П. И вот, чтобы помнил, что тебя ждут дома. К сообщению приложена фотография. Айка Чан в милом домашнем фартуке, ее волосы перевязаны платочком, стоит в дверях нашего дома. Такая домохозяюшка. Вот только кроме фартука на ней больше ничего нет. От мелкая приставала. Я ей фототь помогала. Пока готовились, я еще нащелкала. Лови. Приложение. Несколько фото с подготовкой к съемке, намного более откровенных. Вот и у меня на телефон фотки учениц средней школы появились. От брат Каин. Кента, есть идея. Я завел телеграм-канал «Дар любви» и на ютубе завел канал «Будешь проповедовать». В тот раз Скола Джаб вышла отлично, в тебе проповедник пропадает. Это я тебе как специалист говорю. В общем, за тобой выступление, а за мной все остальное. Деньги пополам. Вот как выйдешь из своего шоу, так и займемся. Кстати, тут психолог приходила, про тебя спрашивала. Имей в виду, что половина класса и всякие небылицы наплела, а та пошла и уволилась. А все из-за твоей троицы последователей, или как мне их называть, фанатики? Адепты Кенты? В общем, кто-то ей сказал, что от твоего взгляда забеременеть можно, а у нее уже два ребенка есть. Постскриптум. Спасибо, что отозвал эту сумасшедшую девицу. Вот Адамс Гелл. Наставник, как вы и учили после удачного покушения, дам этому хитрому гаду два денька отдохнуть. Пусть расслабится, бдительность потеряет. От староста. Кента, я очень устала. В клубе разброд и шатания. Я так не могу больше. Я хочу на свободу. Я хочу, чтобы кто-нибудь связал меня и, возможно, даже назвал как-нибудь. Так нехорошо назвал и отшлепал, наверное. Я не знаю, чего я хочу. У меня даже оценки стали падать. Томока меня только дразнит, и Шизука. Она и есть Шизука. За ней собой глаз да глаз нужен. Мне категорически нужна разрядка. Вчера я сама себя связала, аж ноги посинели. Ничего. Подскажи, что мне делать? Вот Apex Predator. До каких пор это будет продолжаться? Учти, как выйдешь из шоу, сам будешь всем этим заниматься. Постскриптум. Зашла в твой гарем, навела порядок. От староста. Кента-кун, извини за прошлое сообщение. У меня все хорошо. Приходила госпожа и навела порядок. От торопышка. Кента, а это ничего, что во время учебного дня твоя Нацуми у нас в клубной комнате, связанную Наоми, линейкой по заднице. Я, конечно, никого не осуждаю, но ей же учиться надо, она старостом все-таки. От Адамс Гелл. Снова эти курицы меня бесят. Можно я хотя бы одну зарежу? Я знаю, куда трупы потом деть. От неизвестно. «Кента-кун, это Сакамото Таруя. Спасибо тебе за то, что позаботился о моей дочери Марике Тян. Она у меня выросла избалованной. Тем не менее, пишу выразить свою благодарность, и у меня есть проблема. Пожалуйста, проведи с ней беседу о том, как именно должна вести себя приличная молодая девушка, потому что мне кажется, что у нее кризис. В любом случае, знай, что ты можешь позвонить мне, и мы можем встретиться и поговорить, если у тебя в этом городе будут какие-то проблемы». От мамы. «Приходила Нацуми. Она такая хорошая девочка. Повезло кому-то с ребенком. А у меня ты. Соседи уже перестали спрашивать, когда свадьба. Сочувствующе кивают при встрече». От мамы. «И ты представляешь? Оказывается, у нас в квартале тотализатор открыли. И кто? Председатель коллектива жильцов. Ставки они делают. На то, кто первая у тебя невеста будет. Как они посмели? Я им...» От папы. «У нас на первом этаже вообще уютно, так что ты подумай. У меня на работе тотализатор открыли. Кому ты в следующий раз... С кем ты в следующий раз... Кого ты в следующий раз... В общем, если в следующий раз это будет эта ваша лысая девица, то папа станет богаче. А если папа станет богаче, то и ты, Кента-кун, станешь богаче. Ты уж постарайся». От староста. «Еще раз прошу прощения за эмоциональный срыв. Тебе там и так нелегко, а еще и мы со своими проблемами. Хотел рассказать, что в школе тотализатор завелись, с кем у тебя будет в следующий раз. Нам всем членам клуба экзорцизма немного обидно, но Нацуми Тян говорит, что так нам и надо, и что надо было, цитирую, давать вовремя. Но мы с девчонками решили, что там тебе и так все дают, а если мы не дадим, то наши с тобой отношения станут особенными, и остальных тоже подговорили». Постскриптум. «Я поставила на...» «Ой, нельзя говорить, это же нечестно получится». От мама. «Я поставила на ссору». От Тетлтейл. «Я открыла тотализатор в школе. Поднимем денег вместе, я Нацуми долги отдам. Следующая твоя жертва должна быть неожиданной, скажем, Нобуакун. А что? Тебе все равно кого трахать. Повернул лицом к стенке и того. А у нас капитал появится. Ну или, скажем, Бьянка. Или Нобо, или Бьянка, без разницы. У меня вся школа поставила, даже медсестра наша, по которой ты сохнешь». От Apex Predator. «Какие-то подозрительные личности у тебя возле дома ошивались, приняла меры?» От неизвестно. «Наверное, я тут должна сказать, ара-ара, Кента-кун, не так ли? Вот предупреждал я тебя, не связывайся с Нацуми, а ты вон что учудил. Надо сказать, что я смотрю на твои похождения с неослабевающим интересом. Как школьная медсестра, я должна следить за физическим и моральным состоянием своих учеников, и у меня возникло много вопросов. Думаю, что как только ты вернешься в школу, тебе предстоит полное обследование организма. Тщательное и полное обследование. И запиши мой номер, мало ли что». От неизвестно. «Кента-сенсей, это пишет вам армия ваших преданных поклонниц и фанаток. Мы уже не носим трусики под юбками по вторникам. В ожидании благословения даром любви мы посылаем вам свою поддержку и голосуем за вас на шоу». Председатель армии Кенты Молодежной, сокращение АКМ, Сурагава Аой. Постскриптум. «А вам кто больше нравится, блондинки или брюнетки?» От неизвестно. «Кента Ками сама пишет вам легион поклонниц Бога Любви. Понимаем, что у вас куча дел и вопросов, требующих вашего неотложного внимания, но мы уже установили круглосуточное дежурство у вашего дома, чтобы никто не тревожил ваших родных и близких. К сожалению, ваша близкая подруга и госпожа Нацуми восприняла все близко к сердцу и вызвала полицию. Убедительная просьба поручиться за наших девочек и не дать завести уголовные дела за сталкерство. Ваши поклонницы».